Все же хотят, чтобы Кришна был на побегушках. Все хотят. На остановке человек стоит и молится Кришне, чтобы автобус пришел. Он-то не понимает, что он в этот момент как старуха это. Он хочет, чтобы Кришна ему автобусы посылал. За что? За какую такую? И человек говорит, он так напрягает свои ситхи. Раз автобус появляется, он вот так вот. Спасибо. Аллах Акбар. Омани Падмеху. Иси на небеси. Хари Кришна. Так, хочу, чтобы там дочь там куда-то там, или сын там, или чтобы деньга поперла. Так, давай, Кришна, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Опа, поперла. Это практически мы заставляем, то есть мы даже можем не осознавать, что мы стремимся, чтобы Кришна исполнял чьи желания? Наши. А мы вот так вот здесь предаемся. Как? Ну, а мы ему все предлагаем. Цветочек. И то, так сказать, в полном состоянии пропагандистом не быть. Поэтому мы что-то ему даем и думаем, ну, мы тебе дали вчера так цветочек, а? Ну, давай, давай, пачку баксов, ну, у нас дорогой цветочек, а ты смотри. Ну, я уже 2 года Хари Кришна повторяю, ну. А Кришна? В экстазе. Как мальчиш плохиш, елки. За банку варенья, за коробку печенья мы все это делаем. И мы так, ой, не-не, в эту страну я не поеду проповедовать, там опасно. Я в безопасную страну еду проповедовать. А как же ты там покажешь преданность? А я много просто этого раздам, и все! Ну это в нашем уме только такой. Трюк. Это трюк. Смертельный номер под куполом табуретки. Слон же еще и со страховкой. 20 человек его страхует. И так далее. Он сейчас сделает смертельный номер. Но в чем там риск, никто не знает. В чем риск-то? Где преданность? Где опасность была? Где что? Где ты там? И потом, вот видел я, что сделал. Я много раз ходил по табуреткам. Ну и что? Ну как, я столько много раз это делал. 3000 раз я ходил под табуретками. А под пулями? Нет, это же опасно. Надо постепенно. Сначала пусть из гороха стреляют, потом там камни бросают. И то под камнями опасно. А под пулями, что я чистый преданный, что ли? Нет. А нельзя ли, чтобы пули мимо меня летели? Только тогда, когда я буду знать, что пули летят мимо меня, а пули летят, пули. Солдаты сидят в окопах. Они не пойдут в атаку, потому что метко стреляет снайпер. Песня какая-то такая есть. Хорошо бы снайпер косой был, тогда бы мы побежали в атаку. Хорошо бы у него ружье сломалось, но тогда вы не герой. Все хотят, так сказать, стать героем Советского Союза сразу. Как-то побежал, а тут у него танк заел, пушка не стреляет, и я как раз на него выскочил, зная точно, что он не поедет и не стреляет, и что там нет ни одного солдата. Они все умерли от отравления. И я раз гранатку, и она точно ему в бензобак, бабах! И все, о, герой, геморрой Советского Союза. И я все равно, нет, танк едет, пушка стреляет, и точно вам в нос. Тогда вы герой. А так как же это? Все хотят так вот стать великими проповедниками, великими преданными в Крыму. Проповедуя индусам, приезжим из Вриндавана. Спасти надо Браджабаси, они так пали. Ой, ганджу курят, а я-то не курю, я лучше, чем Браджабаси. Они все там сидят на Радхакунде, идите проповедуйте, идите распространяйте книги. Прупада хотел. Ну, там, всякое. И всегда такой перекос. Потому что в человеке перекос. Достаточно просто понять. Другой вопрос не просто сделать. Но зачем обманывать? Просто не могу еще, не квалифицирован. Не хочу еще пока. Тело.